Глава 30. Над войском Лазадель загудели рога, передавая понятные войскам сигналы перестроиться в колонны. И воины забегали, как муравьи, прикрываясь щитами. Копья, что были бесполезны в прямом столкновении против длинных сарис, все же прихватили. Они вполне годились для броска с короткой дистанции. Громодар же вместе с остальными гномами разом подхватил одно из пяти огромных бревен, что до поры валялись под ногами, изображая перегородки между огородами бахчи. Они не отслеживались шпионскими заклинаниями эльфов как оружие, да, собственно, оружием и не были. Но это не говорило о том, что их нельзя было использовать. Огромные стволы в 5-6 обхватов оседлали туманные ведьмы, и в несколько кастов закрыли их от обзора стрекоз так, что наблюдатели попросту не успели заметить. Вчерашние тренировки не прошли даром. Плотные облака тумана, снабженные сильфидами, привязанными друг к другу и к центрам гигантских деревяшек, заскользили сумрачными покрывалами над быстро разгоняющимися по ровному полю гномами. Громодар, которому, как и всем ведущим, ведьмы кинули приглашение в отряд, теперь видел сквозь туман лаверны так же хорошо, как и они. Остальным же гномам, державшим могучими ручищами чудовищные бревна, требовалось лишь бежать в ногу, да добавить всю свою силу в единый удар этого импровизированного тарана. Земля тряслась от их слаженного топота, все ближе и ближе сверкали копья передних рядов эльфов. Преодолеть нужно было лишь 300 метров, из которых через 40 секунд осталась всего одна. Дроу так и не успели понять, что на них надвигается. Они стандартно выставили сарисы, издали смотревшиеся как тоненькие палочки с пружинно покачивающимися наконечниками. С их точки зрения, этот отчаянный забег вражеской армии выглядел обычной дикой ордой, что готовилась убиться о фалангу. Ветераны видели десятки и сотни таких и готовились принять очередной их удар, не дрогнув. Пусть они атаковали из клубов тумана. Когда до кончиков копий осталось 50 метров, туман, таймер которого рассчитали гномки, пропал, и по рядам эльфов понеслись тревожные выкрики. Да еще бы не закричать, на них с грохотом спущенного под откос паровоза неслись клином сразу 5 огромных деревьев, выставленных корнями вперед. Передние ряды дроу, ветераны в тяжелых доспехах, которых вдобавок защищали щиты в полный рост, мигом поняли всю опасность надвигающейся беды. Поняли, что не успевают швырнуть свои короткие тяжелые копья первого ряда. Они разом присели, упершись в щиты плечом, обеими руками и даже головами в глухих шлемах. Фалангиры же, стоявшие позади них, вцепились в сарисы обеими руками. Лежащие на плечах впереди стоящих их древки высунулись за пределы щитов еще немного дальше. Но они физически не смогли остановить набравшие скорость массивные стволы, торчавшие метров на 15 впереди направляющего гнома. Корневища ствола, который даже не дрогнул в руках бегущих гномов, с лета снесли сразу 5 упирающихся щитоносцев. Им оставалось лишь одно — всплеснуть руками и улететь вглубь фаланги. Не заметила бревно и десятков наконечников сарис, завязших в сырой древесине. Гномы перли вперед, а древки длинных копий с треском ломались, вырывались из рук, а то, изогнувшись дугой, пружинно подбрасывали самых упорных эльфов ввысь. Следом за головным бревном в ряды щитоносцев ударили 2 бревна, что неслись от него слева и справа. Державшие клин гномы бежали впритык. Их бревна в 5 обхватов отставали лишь на 5-6 метров. Они были ничуть не менее тяжелыми и громоздкими. Еще 2 пятерки щитоносцев, пытавшихся остановить набегавшую стихию, разлетелись от их ударов, а следом ударили еще 2. Громодару посыпались многочисленные сообщения об уроне, переломах и повреждениях эльфов от природных травм. Опыт за это не шел, ну да и не предполагался. Сердце старого гнома наполнялось радостью победы, потому что 5 громадных стволов неудержимым клином врубились, смешивая строй эльфов. Сила фаланги в ее строе. Когда сломан строй, фаланга превращается в монстра с отрубленными бивнями. Плотность, ее сила, оборачивается слабостью. Сарисы становились беспомощным оружием, как иглы дикобраза против красных муравьев. Этими самыми муравьями и стали мчащиеся следом колонны солдат Лазадель. Сначала они разом метнули свои копья в гущу дроу, которые, чтобы держать свои длинные пики обеими руками, повесили щиты на спины. Соответственно, каждый наконечник нашел цель. А за копьями, высвободившийся от щитов проем, врубились и сами воины, размахивая шипастыми палицами и клевцами. Хитиновые доспехи эльфов были прочны, но копья были брошены с разбега, мощно, все-таки нанеся урон. Вонзившееся в тело копье давало еще и дебафы к ловкости, да покачиваясь в ране, еще и открывало кровотечение. Эльфы пытались их вырывать из тел, да хотя бы уничтожить древко заклинанием тлена, но мгновенно превратить в гниль их укрепленные стальными накладками древки было невозможно. Некогда было даже выпить оздоровительный фиал, приходилось тут же поднимать сабли, да пытаться хоть как-то оборониться от тяжелых палец и клевцов, что было в возникнувшей давке очень сложно, несмотря на всю свою знаменитую ловкость темных эльфов. Грохот ударов, вопли умирающих, проклятия сражающихся. А над всем этим из центра фаланги, окутанной туманом, звучит яростная скрипка мелодии шторма, осыпавшая бафами воодушевлений наступавших и дебафами оборонявшихся. Я обновил туманную стену, следя по карте за развитием наступления, но на этот раз эльфы игнорировать ее перестали. Из нее разом показались наконечники Сарис. Явно внутренний ряд, повинуясь команде, решил выяснить, что тут происходит. Гэбриэл самозабвенно наяривал на скрипке. Казалось, что хоббит забыл вообще обо всем, даже глаза закрыл. Но дело он свое знал. У меня в интерфейсе висела целая гирлянда усилений. На разум, силу и ловкость плюс 10 единиц. У ворот на 10% от стрелкового оружия. На защиту плюс 5 единиц к броне. Не спрашивайте как, я сам впервые вижу бардов в действии. Минусовка возможного кровотечения на 10 единиц. И еще куча мелких по 2-3 единицы защит от всевозможных магий. Но наконечники Сарис, вот они, начали понемногу выдвигаться. Хорошо под туманную крышу, которой я прикрылся от нескромных взглядов разведчиков, не рискнула заглянуть ни одна стрекоза. А то эльфы бы точно не осторожничали. Так, народ, план Б вступает во вторую фазу. Мясорубка в центре. Будем пробиваться навстречу нашим. Эльфы продвигались внутрь осторожно, на ощупь, не зная толщины преграды. И, видимо, они до конца еще не освободились от мнения, что гномы лишь ценные пленники. Урона мы пока не нанесли, поэтому они еще не в курсе были, что собственноручно притащили в центр своей передвижной крепости кучу диверсантов. Гномы метнулись к тому краю освобожденного для пленников пространства, откуда доносились звуки битвы. Хоббиты шли следом, а я несколькими движениями заполнил все пространство туманными облаками. Медленно выдвигающиеся сарисы, гибко покачивающиеся на длинных древках, были прекрасными целями. А Сашка поплевал на ладони и ухватил сразу две соседних. Эльфийское оружие сработало на агро проклятием демонов и мгновенно стало с нашей стороны неподъемным, заставив гномов присесть. Но никто не разжал сжатых возле наконечников пальцев. Эльфы по ту сторону тумана удивленно остановились, недоумевая, что за непреодолимая сила согнула их оружие. Они держали копья, как длинные удилища, на которые внезапно клюнула рыба размером с кита. Попытались их выдернуть, но гномы были сильнее. Да и проклятие демонов, не позволявших поднять оружие, на этот раз сработало на нашей стороне. По ту сторону тумана раздались удивленные крики, а требование фалангиров двигаться одним рядом заставило остановиться и тех, на чьи копья у нас не хватило рук. Гномки и хоббитки со стрелковым оружием дали залп. Недоумение в голосах дроу сменилось криками ярости и боли. Но в следующее мгновение им стало не до этого. Четыре десятка хоббитов с кинжалами и короткими кривыми саблями выскочили из тумана, как бешеные карлики. Они заметались под ногами эльфов, полосуя их, как сорвавшиеся с резьбы циркулярные пилы. Их поддержали крики наших метнувшихся следом ведьм, твердивших: «Спорим, что не подбросишь саблю на 100 метров вверх». Но уже вступивших в схватку это заклинание не действовало, но на стоявших чуть дальше работало прекрасно. И эльфы один за другим швыряли оружие вверх, да как можно выше, после чего переглядывались с очумевшими лицами, а что это было вообще, и шарили взглядами, пытаясь найти выброшенное. Гномы тоже вступили в схватку. Они висли на эльфах, притворяя в жизнь их вечный кошмар. Ловкость против силы. И ловкость в давке проигрывала напрочь. Кости высокоуровневых эльфов были прочны, но без возможности сражаться оружием дроу хрустели под толстыми пальцами гномьих дедов, копивших силищу сотни лет, как яичная скорлупа. Лес копий, торчавших над головами сарисофоров, закачался. Одни бросали громоздкое оружие и брались за кинжалы, другие пытались пытались как-то его развернуть. Третьи сжимали уже в руках луки, вытягивая шеи, пытались разглядеть за рядами соратников верткие мелкие цели. А тем временем к нам приближался бревенчатый клин, который хоть уже и замедлил ход, но продолжал распарывать тело фаланги. Воины Лазадель же, следовавшие за ним, уже не по одному разу искупались в крови, но были полны ярости и крушили направо и налево. Эльфы не могли реализовать свое преимущество в фехтовании и ловкости, и все больше теряли боевой дух. Маг Грозы хаживал с князем Саламандр в походы не раз, и он мог перечислить по пальцам одной руки случаи, когда расчетливый владыка вызывал на командном столе картину боя. Это говорило о том, что его сознание больше не успевало вместить всю информацию, поступавшую от стрекоз, и требовало инструментальных костылей. У мага мелко затряслась нижняя губа, когда князь одним рывком сорвал дорогую скатерть, уставленную яствами, и припечатал ладонью его центр. От возникшей обугленной пятерни разом зазмеился прах, выстраиваясь в фигуры отрядов. Глаза предводителя Саламандр по паучьи выпучились. Радужка задергалась, как делящаяся амеба, и через несколько секунд по каждому глазному яблоку поползло сразу 6 мелких радужных оболочек, вращающихся в глазнице жутким колесом. На его предплечье и ладони, застывшей на столе, вздулись вены, которые тут же засветились кроваво-коричневым цветом. Он повернулся к магу и с усилием проскрежетал: «Помогай!» Окрик помог сбросить ступор. Маг тут же выхватил кинжал и щедро резанул свою ладонь, окропляя стол кровью. Жизнь начала быстро убывать, поэтому, когда он увидел в панике заглянувшую на крики эльфийку, тут же грубо заставил ее ментальным приказом подойти и резким ударом пригвоздил кинжалом ее предплечье к столешнице. Ментальный приказ от боли слетел, но он уже и не требовался. Девушка судорожно извивалась, пришпиленная кинжалом, как бабочка, и наполняла шатер тонким визгом, а кровь из пробитых артерий щедро орошала стол. Князь, напряженно строивший из праха и крови объемные фигуры, недовольно дернул бровью, и маг немедленно отвесил ей пощечину. «Молчи, Лахудраэри Эльгвара! Терпи, Юцукин Сакра!» Та прикусила губу, поняв, что убивать ее за какую-то неведомую провинность не собираются. Она быстро запила слезы зельем здоровья, непонимающе поправила волосы Лахудраэри, но, видя искаженные лица мужчин, благоразумно промолчала. А князь уже говорил, указывая на двигающиеся фигуры. «По два ряда слева и справа отсоединились от фаланги и повернулись, чтобы взять рыцарей, на которых давят паучьи всадники в клещи. Но в центре построение быстро превращается в бестолковую орду. Это гномье отродье сумело проломить стену копий, и сейчас от Сарис никакого толка. Ситуация хуже, чем та, что была при штурме владений огненных элементалей». Маг быстро облизал пересохшие губы и спросил: «Когда они атаковали фалангу метеоритным дождем?» «Да, когда трудность возникла лишь из-за нерассчитанного до конца их количества. Пришлось задействовать все резервы и выставить дополнительные купола. Но они тогда, по крайней мере, были». Девушка, стоявшая в скрученной позе, переступила с ноги на ногу, и кровь вновь полилась из раны, отчего она протяжно простонала. Князь вновь дернулся, словно впервые ее увидел, но убрать руку со стола не мог, и взорвался. «Да убирайся ты, как тебя! Все, больше не надо!» Эльфийка в панике выдернула кинжал и исчезла за пологом. Впрочем, оружие прихватило, явно решив, что имеет полное моральное право на компенсацию урона. Маг инстинктивно дернулся было следом. Терять ценное оружие не хотелось, но тут же отшатнулся. В шатер ворвались два закованных в тяжелую броню гвардейца, сжимавших железной хваткой плечи Кархана. Тот даже и не пытался вырываться. Лицо выражало вселенскую скуку, которая, впрочем, при виде мага сменилась весельем. «О, маг грозы и молнии! Приветствую! Князь, мое почтение! Так чем обязан столь гостеприимному вызову с доставкой из негостеприимной тюремной конуры? Там, знаете ли, такие мерзкие сороконожки ползают». Маг судорожно согнулся, изображая поклон, понимая, что господин отдал приказ о его доставке одним из краев своего расщепившегося сейчас сознания. Гвардейцы незамедлительно убежали, громыхая доспехами, а Кархан, растирая запястья, на которых еще были видны следы оков с шипами, направленными внутрь, с любопытством посмотрел на двигающиеся на столе фигурки. Веселое выражение сменилось озабоченным. Он покачал головой и с досадой сказал: «Вот, брат, говорил же я поставить в центр фаланги моих воинов для охраны пленников. Но нет, все ваши умные разумные советники в один голос твердили, что доверия этим предателям нет, и поливали мое честное имя грязью. Все мои доводы отмели, а ведь мне просто нужны воины. Лос одобрила, а я всего лишь подобрал, что упало». Князь Саламандр молчал, а маг огня в сердцах воскликнул. «А этот рейд бандитов с твоей подачи? Не успели они дойти до города, как сцепились между собой, и, разнимая их, погиб десяток первоклассных воинов во главе с Эрлом!» Кархан нахмурился и с видом оскорбленного достоинства возмутился. «Я говорил этому недалекому Эрлу, что он не знает местной специфики. Но нет, ему сначала захотелось унизить выскочку, который лишь хотел как лучше, а затем решил выслужиться, нагло украв мою идею. И вот результат. Уж простите великодушно, князя нового дома, который понятия не имел о ваших придворных интрижках. Я эльф молодой, простой и юный, с чистой совестью, быстрым разумом и незапятнанный всеми этими вашими...» Тут его прервал напряженный голос князя Саламандр. «Что скажешь, молодой и юный, о ситуации на поле боя, которое ты уже изучил вдоль и поперек, пока изображал из себя тут говорливую сороку?» Маг с досадой втянул воздух сквозь сжатые зубы и конвульсивно стиснул жезл, борясь с желанием испепелить наглого пришельца на месте. Только отсутствие явной причины заставило дисциплину возобладать. А Кархан отпираться и не подумал, а тут же сказал. «Бой проигран. Чтобы не проиграть войну, нужно отступить. Это если кратко. Для подробностей нужно больше времени. И вот, обратите внимание, городские лучники осыпают стрелами парные ряды фалангиров, которые выдвинулись к рыцарям. Они кое-как прикрываются щитами, но ранения множатся. Совсем скоро от них не будет никакого толка. Думаю, стоит дать им команду двумя колоннами отправляться в тыл, а прикрывать их отправить рой ос. Иначе лучники побегут следом и расстреляют их в спины». Князь медленно кивнул. Плавающие в глазницах радужные оболочки завращались еще быстрее. И процедил. «Я пришел к тому же мнению».